«Вы заблуждаетесь, лорд Бенедикт», — прервала Дженни. «Это тоже область одержимости папы и Алисы. Но Алиса — идол в нашей семье, мы ее обожаем, а потому выносим, конечно, все ее фантазии». «Мне бы очень не хотелось, чтобы Алиса играла сегодня, но если вы уж так хотите услышать ее любительскую игру», — криво усмехнулась пасторша, — «то пусть Сандра проводит нас в оранжерею, там я, по крайней мере, не услышу ни ее игры, ни ее пения». На лице Сандры выразилось такое явное разочарование, что флорентиец с юмором в глазах как-то особенно улыбнулся ему и что-то тихо сказал, так тихо, что даже Николай, обладавший тончайшим слухом и стоявший рядом с Сандрой, не расслышал. Сандра незаметно вздохнул, крепко пожал флорентийцу руку и сказал дамам, что постарается увести их так далеко, чтобы ни бас пастора, ни сопрано дочери, ни тенор хозяина дома до них не долетели. Услышав о теноре, дамы, казалось, несколько заколебались, но было уже поздно. Флорентиец указал Сандре путь в оранжерею и попросил, чтобы обратно он провел дам через левое крыльцо прямо в желтую гостиную и занял бы их альбомами и картинами. Хозяин проводил дам в сад, закрыл балкон и задернул плотную портьеру. «Я очень смущаюсь, папа», — прильнув к отцу, сказала Алиса. «Полно, дитя, ты ведь знаешь, что стоит тебе прикоснуться к клавишам, и Бог в тебе просыпается, и ты забываешь все. Играй и пой, как всегда. Не думай о похвале или награде. Думай, какое выпало тебе сегодня счастье. Воспеть перед Богом соединение двух прекрасных людей, воспеть их всем сердцем, любя и желая усеять для них землю цветами, как сказал Сандер. Пой и играем песнь торжествующей любви. Не всем дано петь свою песнь любви, кто-то должен петь ее для других, нося в сердце великий путь милосердного самоотвержения». На чудесных глазах пастора сверкала влага, и все поняли, почему у него седые волосы. Трагедия этих двух сердец вдруг ясно пронеслась перед духовным взором присутствующих. На лице Наль мелькнула боль, лорд Мильдрей, отвернувшись, смахнул слезу. И только на лицах флорентийца и Николая были полное спокойствие, мир и огромная доброта. Точно ленты света метнулись от флорентийца к Алисе и пастору. Девушка робко подошла к роялю, открыла крышку и сказала: «Я, конечно, не ученая-музыкантша, не ждите многого, но я и не полная невежда, так как у меня было два замечательных учителя. Один отец, второй — его недавно умерший друг, который был известен всей Европе как пианист и композитор. Я сыграю Шопена». От девушки ждали многого, но то, что произошло, не ждал никто. Хрупкая фигурка, детская головка — все исчезло. Лишь только Алиса коснулась клавиш, всех унес куда-то вихрь звуков. И разве это были звуки рояля? Пастор оказался прав. Бог проснулся в Алисе, и не руки ее играли музыкальную пьесу, но сердце творило жизнь, чарующую, захватывающую, раскрывающую что-то новое в душе каждого из слушателей. Наль плакала, лорд Мильдры, не дыша, следил за музыкантшей, вытянувшись в струну. Пастор сиял счастьем, точно молился. Николай, устремив взор на Алису, зачарованный, игрой своего лица отвечал на все краски звуков, а в фигуре флорентийца, в его серьезном лице, было что-то от жреца. «Еще, еще!» — молила Наль, когда Алиса остановилась. Алиса стала играть Бетховена, Генделя, Шумана, и все кричали «Ненасытная! Еще!». Она рассмеялась и вдруг запела старую английскую песню и снова поразила всех. Высокая сопрано, теплая, мягкая, прелестного тембра, нежная, летела с такой силой, какую и предположить было немыслимо, глядя на это хрупкое дитя. Увлекшись за собой всех в иной мир, девушка вдруг сказала: «Теперь, папа, дуэт, или я прекращаю». Под общим напором пастор подошел к роялю. Дочь начала дуэт, но когда вступил отец, то невольное «ах» вырвалось у всех. Тихий, спокойный пастор внес в свою партию такой бурный темперамент, такое виртуозное артистическое исполнение, которых от него никто не ждал. Его исключительной мощи и красоты бас не заглушал голоса дочери, а служил ему основой. «Я никогда, ни в одной опере не слышал такого исполнения», — тихо сказал лорд Мильдрей, — «а я побывал во всех театрах Европы». «Отец», — бросилась Наль на шею флорентийцу, — «неужели ты не споешь мне и моему мужу сегодня, чтобы напутствовать нас песней и завершить ею венчальный обряд?» Флорентиец встал, поговорил о чем-то с Алисой и пастором и полился старинный итальянский дуэт. Что было особенного в голосе и пении флорентийца? Ведь только что всем казалось, что музыка, которая выше всех философий и знаний, лилась в песнях отца и дочери. Сейчас же звенела мощь баритонального тенора, для которого не было ни пределов высоты, ни предела власти и силы слова. Он подавлял все человеческое, земное, и открывал какое-то небо, звал в иные пути и миры, рвал все телесные преграды и точно касался самого сердца. Опомнившись от изумления во внезапно наступившем молчании, присутствующие увидели Алису на коленях перед флорентийцем, рыдающую и уткнувшуюся лицом в его чудесные руки. Подняв девушку, отерев нежно своим платком ее глаза, он обнял отца и дочь и сказал обоим: «Хотите ли вы оба, чтобы я стал вам теперь же учителем?» «О, Господи, я отвечаю за себя и за дочь, о таком счастье, как быть руководимыми вами, мы и не мечтали». Алиса должна ответить за себя сама. «Лорд Бенедикт, я хочу учиться жить, идя за вами, а не только учиться у вас музыке». «Отец», — бросилась Иналь к флорентийцу, — «я должна подарить Алисе что-то, я не могу не признать ее сестрой, потому что это она подготовила меня к твоему пению, иначе бы я просто умерла». «Прошу всех за мною», — сказал хозяин. Он взял под руку Алису и Наль и повел всех в свой зеленый кабинет. Там он пригласил гостей к небольшому столу, на котором лежало несколько футляров.